«Ты всегда так говоришь, Сосия? Или только сегодня потянула на иносказание?» Энджи выпрямилась в кресле и подалась вперед. «Ты еще коптишь небо, Кензи, по одной единственной причине. Нам надо с тобой обсудить кое-что. Но я могу послать кого-нибудь, и тебе сломают хребет. Важно только, чтобы ты мог шевелить языком». Я поскреб неожиданно зачесавшуюся поясницу. «Ну что же, Соси, присылай. Проведу еще пару-тройку ампутаций. Скоро вся твоя банда останется без рук, без ног. Легко храбриться, сидя в офисе. Светло, тепло и безопасно. Ничего не попишешь, Марион. Дела надо делать. Ты сидишь?» — спросил он. «Угадал. Сидишь в кресле возле кассетника?» Все нутро мне внезапно обжег ледяной холод. «Ну, сиди, сиди, только не вставай, если не хочешь увидеть, как твоя оторванная задница влетит в окно». Соси хихикнул. «Счастливо оставаться, Кензи!» Он повесил трубку. «Не шевелись», — сказал я Энджи, хотя она-то как раз могла шевелиться, сколько влезет. «Что?» Она поднялась на ноги. В комнате ничего не взорвалось. Я все-таки здорово перетрусил. «Ну что ж, по крайней мере, мы теперь могли быть уверены, что Соси не заложил бомбу и под ее кресло. Так, для смеху». «Соси сообщил, что под моим креслом бомба». Энджи застыла, как в столбнике, превратилась в восковую фигуру, не успев опустить поднятую ногу. При слове «бомба» такое иногда случается. «Позвонить в полицию?» — выговорила она после глубокого вздоха. «Я же старался не дышать. Существует возможность, — внушал я себе, — что кислород, попав ко мне в легкие, усилит давление на нижние конечности и тем самым приведет к детонации. Однако не исключен иной, не менее чудовищный замысел. Взрывное устройство сработает, когда давление не увеличится, а уменьшится, то есть когда я выдохну. Так или иначе, я не дышал». «Позвони», — сказал я и сам удивился тому, как потешно звучит голос, когда говорящий задерживает дыхание. «Натуральный утенок Дональд, больной простудой». Потом закрыл глаза и добавил: «Нет, постой. Сперва посмотри под креслом». Это было старое деревянное кресло. Учительское кресло. Энджи положила трубку. Опустилась на колени возле кресла. Все это заняло у нее довольно много времени. Никому ведь не хочется оказаться нос к носу со взрывным устройством. Она засунула голову под кресло. И я услышал, как она шумно выдохнула. «Ничего не видно». Я снова начал было дышать, но тут же прекратил. «Может быть, взрывчатка заложена в дерево?» «Посмотри!» — прокрякал я. «Рама не повреждена!» «Что?» — спросил Энджи. «Я не понимаю». Зажмурившись, я выдохнул и повторил вопрос. Энджи обследовала кресло. «Часов 6 или 7. Так мне, по крайней мере, показалось. И, наконец, сообщила: «Нет». Она выползла из-под кресла и уселась на полу. «Под креслом нет бомбы, Патрик». «Это замечательно!» — улыбнулся я. «Ну? Что ну? Вставать собираешься?» Я представил свой зад, проносящийся у меня над головой. «Что за спешка?» «Никакой спешки. Так встанешь или нет? Может, мне здесь нравится?» «Вставай!» — сказала она и сама поднялась с пола, протянула ко мне руки. «Вставай, иди ко мне». И я послушался.